Глава первая. 2015. Некоторое время Элиза приходит в себя. Она лежит на боку, меж ее ног скомканное одеяло, под щекой сбитая в комок подушка. В комнате темно, в просвете между гординами виднеется черное небо. Оттуда из бездонного пространства подмигивает одинокая звездочка. На другой половине кровати аккуратно заправленное одеяло и нетронутая подушка. Здесь сейчас необычно тихо, и Элиза понимает, что ей не хватает обычно так раздражавшего ее мужниного похрапывания, а также привычного, струившегося от его горячего тела тепла, приучившего ее спать с высунутой из-под одеяла ногой. Сегодня по привычке она так и заснула, и теперь ей было холодно. Укутавшись получше в одеяло, она чувствует, что ноги покрылись гусиной кожей. Это напоминает ей ночные дежурства мужа Сигвальди. Но на этот раз она не ожидает его утром домой, зевающего с кругами под глазами, пропитанного запахами больницы. Он уехал на конференцию и вернется домой лишь в конце недели. Вчера, целуя ее на прощание, Сигвальди выглядел предвкушающе. Наверняка вернется, благоухая новым, купленным в дьюти-фри лосьоном для бритья. И она опять будет спать, уткнувшись носом в согнутый локоть, пока не привыкнет к его новому аромату. Элиза чувствует легкую грусть, но в то же время и радость от предстоящего временного одиночества. Впереди ее ждут вечера, когда только она будет решать, что смотреть по телевизору, когда не нужно будет переживать о футбольных матчах в той или иной лиге, и когда можно после ужина со спокойной душой наслаждаться бутербродами с сыром и не слушать до самого отбоя голодное урчание в животе. Но неделя отдыха от мужа включала недостатки. Она осталась одна с тремя детьми и со всем, что этому сопутствовало. Разбудить, растормошить, накормить завтраком, забрать, отвезти, помочь с домашними заданиями, поиграть, проконтролировать сидение за компьютером, приготовить ужин, выкупать, почистить зубы, уложить спать. Нужно два раза на неделю отвезти Маргарет на балет, а Стефауна и Баурда на карате, а также поприсутствовать на всех этих занятиях и тренировках. Самым трудным было именно это присутствие. И Лизе казалось, что ни один из ее детей не обладал способностями к занятиям, да и удовольствия от них тоже не испытывал, хотя все и стоило немалых денег. По крайней мере, она думала, что им там скучно. Они никогда не попадали в такт, часто поворачивались не в ту сторону, краснели и оторопело таращились на других детей, у которых всегда все получалось как надо. Но, может, это вовсе и не так. Может, это только ее дети делали все правильно. Элиза лежит неподвижно, ожидая, когда ее полностью оставит дремота. На прикроватной тумбочке светится циферблат ненавистного ей по утрам будильника. Однако сейчас у нее не возникнет привычного желания смахнуть его на пол. Светящиеся ядовито-зеленым цветом цифры показывают, что она может спать еще несколько часов, хотя сонный мозг отказывается рассчитать, сколько именно. Так почему же она проснулась? Яркий свет будильника раздражает усталые глаза. Элиза переворачивается на другой бок, и от неожиданности у нее перехватывает дыхание. Глаз ловит темные очертания кого-то, стоящего у кровати. Быстро оправившись от испуга, она соображает, что это Маргарет, ее старшая. Она всегда выделяется из детей. Ее редко можно увидеть радостной. Теперь Элиза понимает, что ее разбудило. «Маргарет, ты почему не спишь?» Голос Элизы чуть хрипловатый со сна. Она пытается разглядеть глаза дочери, кажущиеся в темноте совершенно черными. Курчавые рыжие волосы легким облаком окружают мертвенно-бледное лицо. Дочь переползает через гладко уложенное одеяло отца и прижимается к матери. Теплое дыхание, отдающее легким ароматом зубной пасты, щекочет Элизе ухо. «Там кто-то ходит». Элиза рывком садится на кровати. Ее сердце колотится в груди, хотя она и понимает, что ничего страшного не случилось. «Доченька, тебе это приснилось. Помнишь, мы говорили об этом? То, что видишь во сне, бывает только во сне». С раннего возраста Маргарет мучили ночные кошмары. Оба ее брата, как и отец, выключались по вечерам мгновенно, и о них можно было забыть до самого утра. Но дочери ночь редко приносила покой. Сколько раз они с мужем вскакивали от ее пронзительного плача. Врачи говорили, что она должна это перерасти, но прошло уже 2 года, а ситуация нисколько не изменилась. Девочка трясет головой, покачивая медно-рыжими кудряшками. «Я не спала», — шепчет она и подносит к красиво очерченным губам палец, предупреждая мать, чтобы та вела себя тихо. Я проснулась, пошла в туалет и увидела его, он в гостиной. Может, тебе показалось? Со мной такое часто слу...» Элиза замолкает на полуслове. «Тссс». Она произносит это больше для себя. В коридоре царит тишина, а звук, который она вроде бы услышала, скорее всего, ей просто показался. Дверь из спальни наполовину открыта, и Элиза пытается разглядеть, что там, в коридоре, но не видит ничего, кроме темноты. А что там еще может быть? Вся их домашняя утварь – самая что ни на есть обыкновенная. Вряд ли какой-нибудь вор решит залезть в их обшарпанный, некрашенный дом. Хотя, конечно, он один из немногих на улице, где окна не обклеены снизу доверху значками охранной сигнализации. Маргарет снова наклоняется к уху матери. «Мне не показалось, там кто-то есть. Я видела его из коридора». В ее тихо звучащем чистом голосе нет и намека на сонливость. Включив ночник, Элиза тянется к мобильному телефону. Может, будильник показывает неправильное время? Вполне возможно. Он много чего пережил на своем веку и не припомнит, сколько раз ему пришлось летать на пол. Может, уже и не стоит отправлять Маргарет в постель? Может, уже пришло время начинать утренние хлопоты? Наливать в тарелке простоквашу, посыпать ее мелассовым сахаром и надеяться, что у нее будет достаточно времени выполоскать из волос шампунь, пока дети едят завтрак. Но телефона нет ни на тумбочке, ни на полу. Хотя она хорошо помнит, что взяла его с собой в спальню на случай звонка от Сигвальди. Они договорились, что он сообщит ей сразу, как доберется до места. Или она ошибается? «Маргарет, сколько сейчас времени?» Дочь ни за что не хотела, чтобы ее называли Магга. Уменьшительное исландское имя от Маргарет. Здесь и далее примечание переводчика. «Я не знаю». Та вглядывается в темноту коридора и снова, повернувшись к матери, шепчет. «Кто приходит в гости ночью? Только кто-то плохой». «Нет, никто не приходит по ночам, вот и все». Элиза не чувствует убедительности в собственном голосе. «А что, если ребенок прав, и к ним действительно кто-то залез?» Она встает с кровати. Пол ледяной, и ей приходится от холода поджать пальцы ног. Одета Элиза в одну только футболку Сигвальди, и неприкрытые ноги тут же покрываются пупырышками. «Лежи спокойно, я пойду посмотрю. А потом, когда вернусь, мы сможем заснуть, не беспокоясь, хорошо?» Натянув до самых глаз одеяло, Маргарет кивает и чуть слышно бормочет ей вслед. «Осторожно, он плохой!» Слова дочери отдаются в ушах Элизы, когда она выходит в коридор, мысленно убеждая себя, что беспокоиться не о чем, что никого постороннего в доме нет. Однако опасения Маргарет посеяли в ней сомнения. Но почему это не могло случиться прошлой ночью, когда Сигвальди был дома? Разве это справедливо? В доме прохладно, и чтобы согреться, Элиза скрещивает на груди руки, но это не помогает. Включенный ею свет резко бьет по глазам. Дверь в комнату сыновей легко скрипит, они спят. В ванной тоже никого нет. А в комнате Маргарет на нее таращится рассаженные на полке куклы. Их глаза, кажется, следят за ней, когда Элиза торопится закрыть дверь. Она задается вопросом, могла ли эта обстановка объяснить кошмары Маргарет? Самой ей, проснись она ночью, не хотелось бы видеть эти застывшие лица. В темноте через ангельскую красоту просвечивает что-то дьявольское. Можно попробовать переставить игрушки в другое место и посмотреть, не наладится ли у Маргарет сон. Элиза решает заняться этим сегодня же, после работы. Ни в коридоре, ни в выходящих из него комнатах никого нет. И не видно никаких признаков чужого присутствия. Но какие это должны быть признаки? Следы на полу? Брошенный окурок? Расколотый цветочный горшок? Вряд ли. Осторожно переступая, Элиза продвигается в сторону гостиной и кухни, и все больше успокаивается. Проникающего с улицы света уличных фонарей достаточно, чтобы убедить ее, что у Маргарет, видимо, как всегда, разыгралось в темноте воображение. В гостиной никого нет. Пустая миска из-под попкорна все еще стоит на своем месте, перед телевизором. Вокруг журнального столика разбросаны кубики лего. Все выглядит в точности, как было оставлено вечером. Вот паникерша. На губах Элизы появляется улыбка, но в ту же секунду снова исчезает. Раздвижная дверь между кухней и нишей в гостиной, которую они используют в качестве столовой, закрыта. А эта дверь никогда не закрывается. Медленно замирающим сердцем Элиза подходит ближе. Подошвы слегка липнут к холодному паркету, тревога и смятение растут с каждым шагом. Наконец, задержав дыхание, она осторожно прикладывает ухо к гладкой поверхности. Сначала ничего не слышно, но внезапно Элиза вздрагивает и в испуге отстраняется от двери. На кухне кто-то передвигает стулья. Что же делать? Ее охватывает дикое желание рвануться со всех ног назад в спальню и спрятаться под одеялом. Этот на кухне должен скоро закончить свои дела и убраться во свояси. Элизе наплевать на вещи. Грабитель может брать все, что ему угодно, пусть только поскорее проваливает. Но какого черта он делает на кухне? Ей показалось, будто он уселся за обеденный стол. И у нее мелькнула мысль, что, может, это Маргарет или кто-то из мальчишек незаметно прошмыгнул на кухню мимо нее. Нет, исключено. Тем временем из кухни послышалось, как незваный гость, кажется, встал из-за стола. И Элизе не пришло ничего лучше в голову, как снова припасть ухом к двери. Теперь до нее доносится, как открываются и закрываются ящики. Один, другой, затем еще и еще, пока не доносится бренчание столовых приборов. Или ножей. Наступившая за этим короткая тишина прерывается звуком раздвигающейся маленькой дверцы в кладовку. Какого грабителя интересуют консервные банки и пакеты с крупами и сухими завтраками? Или швабры, мусорные совки, тряпки, ведра и пылесосы? Вместо того, чтобы успокоиться от такого поворота, Элизе становится все больше не по себе. Никогда не знаешь, что ожидать от тех, кто ведет себя нелогично. Она неслышно отходит от двери и юркает в гостиную. Ее телефон должен быть на журнальном столике или в ванной. Вот уже 2 года, как она решила отказаться от домашнего телефона, и сейчас Элиза впервые об этом жалеет. Бросив взгляд в сторону прихожей, она на секунду застывает, раздумывая, может, ей лучше выбежать на улицу и закричать, в надежде разбудить соседей. Но тогда пришлось бы оставить детей одних в доме с грабителем, человеком, который, возможно, уже вооружился кухонным ножом. Нет, она не может убежать от детей. Вместо этого идет в направлении коридора и уже почти успевает исчезнуть в нем, когда слышит, как раздвигаются створки кухонной двери. Отчаянным прыжком преодолев последние сантиметры, она ныряет в коридоры быстро и бесшумно, затворяет за собой дверь. Накрывший ее ужас не позволяет ей оглянуться и проверить, идет ли за ней кухонный пришелец. Элизе кажется, что в голове у нее что-то потрескивает, пока она в отчаянии пытается решить, как ей лучше поступить. Дверь в их с мужем спальню не запирается. Когда они переехали сюда, ключей от большинства комнат не было, и они никогда не видели причин для их изготовления. В ванной была щеколда, но закрываться там так же бесполезно, как и выбегать из дома. Дети останутся без защиты. Тем не менее, Элиза торопится в ванную, в надежде найти телефон. Перетряхивает полотенце. Дрожащими руками роется в ящиках, но проклятого телефона нигде нет. Когда она обводит взглядом устроенный ею беспорядок, на глаза наворачиваются слезы. И когда она теперь все это будет убирать? Будто у нее других дел нет. Понимая, что, видимо, сходит с ума, Элиза спешит из ванной и видит, как в конце коридора открывается дверь. Она не в силах подавить вырвавшийся у нее крик, но он получается не громким, не пронзительным, а скорее похожим на кроличий писк. Ей вовсе не хочется видеть, кто появляется в проеме двери. Она бросается в свою спальню и закрывает за собой дверь. Из коридора доносятся шаги и какой-то шаркающий звук, будто он что-то тащит за собой. Но что? Сердце бешено колотится в груди. «Маргарет!» Дочери нигде не видно. «Маргарет!» Голос вот-вот сорвется. И это не помогает ей справиться со страхом. Она никак не может определиться, искать ей телефон или Маргарет. Но прежде чем успевает прийти к какому-нибудь решению, дверь за ее спиной открывается, и человек входит в комнату. Он останавливается, и шум усиливается, будто что-то перетаскивает через порог. Оцепеневшая от страха Элиза понимает, что не в силах обернуться. На нее наваливается единственное непреодолимое желание – изо всех сил зажмурить глаза. Звук за спиной кажется ей знакомым, но сейчас она не в состоянии вспомнить, от чего он может исходить. Мозг, как сумасшедший, отключает все жизненно важные и так необходимые ей сейчас приложения. Элиза слышит, как человек шепотом произносит ее имя. Звук неразборчивый, будто его рот завязан шарфом. Ей кажется, она никогда раньше не слышала этот голос. Но как звучат голоса, когда люди шепчут? Ведь по-другому, правда? Маргарет звучала совсем не похоже на себя, когда недавно шептала ей на ухо. Однако теплое сладкое дыхание, витавшее у уха Элизы несколько минут назад, не идет ни в какое сравнение с тем ужасом, которым наполняет ее сейчас этот низкозвучащий шепот. Кто это и что ему нужно? Он, видимо, знает ее, по крайней мере, знает, как ее зовут. Может, он увидел ее имя на кухне? На конвертах, квитанциях или на висящей на холодильнике открытке от подруги Гунны? Элиза чувствует на своей шее крепкую жесткую руку. Кажется, в перчатке, а затем боль укола в спину. Нож. «Пожалуйста», — шепчет она. В этом «пожалуйста» кроется все, что она не в силах произнести. «Пожалуйста, не делай мне больно. Пожалуйста, не насилуй меня. Пожалуйста, не убивай меня. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не причини вреда моим детям». Кончик ножа отодвигается от спины, но боль остается. Должно быть, этот человек уколол ее до крови. Он отпускает ее шею, и прежде чем она осознает, что происходит, начинает чем-то заматывать ей глаза. На Элизу накатывает новая волна паники, когда она понимает, что это широкая клейкая лента, которой он, виток за витком, обматывает ее голову. Как и раньше в ванной, ее внезапно выбивает из действительности, и беспокойство о том, как она будет снимать с себя эту ленту, пересиливает страх за собственную жизнь и жизнь детей. Скотч примотан так плотно, что при снятии он наверняка обдерет и брови, и ресницы. Навернувшиеся слезы, которыми теперь некуда деваться, растворяют клей, и он щиплет глаза. «Пожалуйста, пожалуйста, я никому не скажу. Берите все, что хотите, все, забирайте все». «Благодарю покорно», — слышит она шепот. У Элизы подгибаются колени. «Пожалуйста». Скотч оборачивается вокруг ее головы еще раз. Элиза дергается, когда мужчина отрезает его от катушки. Он грубо водит рукой по ее затылку, закрепляя свободный конец скотча, затем разворачивает ее и боком сажает на кровать. Матрас прогибается, когда мужчина садится рядом, и Элиза от неожиданности вздрагивает, почувствовав, как он, легко прикоснувшись, поглаживает ее по волосам. Мягкое прикосновение внезапно меняется на жесткое. Силой зажав в кулаке клок ее волос, он притягивает ее голову к себе и шепчет на ухо, теперь чуть громче, но она по-прежнему не узнает его голос. Он звучит, будто человек в маске или балаклаве. «Я хочу тебе кое-что рассказать. Короткую историю. Печальную историю. Советую тебе слушать внимательно». Элиза кивает, а он сжимает ее волосы в кулаке так, что становится больно. Почему он хочет рассказать ей какую-то историю? Почему он не хочет спросить у нее пин-код или где хранятся ценные вещи? Она бы сказала ему все. Он может забрать все ее карты и получить доступ ко всем банковским счетам. Он может забрать серебро, которое она унаследовала от бабушки, и те немногие драгоценности, которые у нее есть. Все-все. Она ничего не собирается от него скрывать, только бы он не тронул ее и ее детей. Ничто другое сейчас не имеет значения. Она была бы рада сбрить брови и выщипать все ресницы, только бы он убрался во свояси. Между всхлипами у нее получается спросить, собирается ли он что-то сделать с ее детьми. Ответа она не расслышала, и это только усугубило ее страх за них. Он молчит. Похоже, его история так и останется нерассказанной. Какое-то время они сидят в тишине. Элиза с заклеенными глазами, и сердце ее, кажется, вот-вот разлетится в клочки. Она чувствует, что мужчина встает, и внутри ее начинает трепыхаться слабая надежда, что он решил уйти, решил, что этого достаточно. Она боится довериться этой мысли, ей нужно быть настороже. Может, он решил напасть на нее сзади? Элиза снова слышит, как с чем-то возится, какое-то клацанье, и ей кажется, она различает щелчок. Будто что-то включили в розетку у дверей. Она начинает лихорадочно перебирать в голове всю их бытовую технику, которая могла бы нанести какой-либо ущерб. Электродрель, подаренная ею Сигвальде на Рождество, миксер, садовые ножницы, щипцы для волос, утюг, гриль для бутербродов, чайник. Какой из них худший? Какой безопасней? Элиза дышит так часто, что, кажется, вот-вот потеряет сознание. Как вдруг вспоминает, что у большинства этих мерзких устройств слишком короткие шнуры, что с ними ни за что не дотянуться от розетки до кровати, и немного успокаивается. Но это спокойствие длится недолго. Элиза слышит, как мужчина возвращается к кровати. Не в силах совладать с собой, она предпринимает отчаянную попытку убежать, хотя и понимает, что та обречена на провал. Он видит, она нет. Он крупнее и сильнее. Тем не менее, перекатившись на другую сторону кровати, Элиза пытается сообразить, где там пол и как на него встать. Она слышит раздраженный рык незнакомца. Он бросается на нее сверху, там, где она лежит на животе, наполовину на кровати, а головой свесившись вниз. Одна рука поджата под ней, другая касается пола. Мужчина бьет ее по спине с такой силой, что удар отдается гулким звуком во всех позвонках, и у нее на мгновение перехватывает дыхание. Он наваливается на нее сверху, придавив так, что невозможно двинуться. И Элиза слышит, как он снова отрывает от катушки скотч. В отчаянии она шарит свободной рукой под кроватью в поисках чего-то, что можно было бы использовать в качестве оружия, но там ничего нет. Неожиданно ее пальцы натыкаются на что-то хорошо знакомое, что заставляет ее на мгновение расслабиться. Она ощупывает теплый мягкий холмик и мгновенно все понимает. Успевает лишь поднести палец к губам и чуть слышно произнести «тсс», прежде чем ее руки силой заламываются за спину и связываются в запястьях клейкой лентой. Мужчина рывком поднимает ее и трясет так, что мозг начинает бултыхаться в голове. В глазах темнеет, но она боится, что виной тому не скотч. Видимо, просто отключилось зрение. Слух какое-то время тоже воспринимает все как через вату, но проясняется, как только незнакомец, притянув ее к себе, приступает к истории, которую обещал. Или которой угрожал. Закончив рассказ, он встает, переворачивает Элизу на спину, и чтобы та не попыталась снова убежать, упирается ей в грудь коленом. Затем снова берется за скотч и начинает оборачивать его вокруг ушей и носа Элизы. Круг за кругом. Она слышит, как трещат ушные хрящи, но звуки, исходящие от носа, гораздо хуже, и боль сильнее. Давление на грудь уменьшается. Через скотч Элиза слышит неясный звук где-то около дверей, и до нее доходит, что за устройство мужчина притащил с собой. Оно не вызвало в ней страха. Но когда незнакомец возвращается и снова берется за нее, Элиза понимает, что была слишком наивной.